Медузы. Одни из древнейших водных животных — это практически неподвижные полипы и свободно плавающие медузы, принадлежащие к типу стрекающих из большой группы кишечно-полостных. Удивительно, но полип и медуза — это одно и то же существо, только на разных стадиях жизненного цикла. Полип размножается почкованием, порождая медуз. Медуза откладывает личинки, планулы, которые оседают на дно, чтобы вырасти в полипы, и все начинается сначала. Как устроена медуза? У медузы имеются зонтик и щупальца, снабженные стрекательными клетками. С помощью щупалец она охотится на планктон и рыбью икру. Когда медуза плывет, ее щупальца сокращаются и утолщаются, а когда охотятся, удлиняются и утончаются. В морях можно встретить медуз самых разных размеров, от 5 сантиметров до 2,5 метров, максимум 37 метров в длину, и от 2 сантиметров до 2,3 метра по диаметру зонтика. Кишечно-полостные состоят из двух слоев клеток, между которыми расположена соединительная ткань, мезоглия. Внутри, под этой оболочкой, имеется кишечная полость, где переваривается пища. Морские осы. Полипы и медузы относятся к стрекающим. Свое название они получили благодаря стрекательным клеткам, которые выделяют сильный яд. Самый ядовитый из медуз — кубы-медузы. Яд одного из видов, морских ос, считается самым сильным на нашей планете и может убить человека. На пляжах Севера Австралии в воде даже устанавливают сети, чтобы не допустить опасных медуз близко к берегу. Кубы медузы названы так по форме своего зонтика, напоминающего коробочку. Живые фонарики. Некоторые медузы светятся в темноте благодаря веществу люциферину. Свечение привлекает к ним добычу, причем красный свет испускают глубоководные медузы, а те, что плавают ближе к поверхности, — голубой. Так, например, медуза атолла красная встречается на глубине 800 метров и глубже. Светящаяся медуза атолла весит до 5 килограммов, а ширина ее зонтика достигает 50-60 сантиметров. Большая команда маленького кораблика. Португальский кораблик или физалия напоминает медузу и плавает, выставив над водой свой наполненный воздухом гребешок. На самом деле это не одна особь, а целая колония из множества мельчайших организмов сифонофор, родственников медуз. Португальские кораблики могут вызывать ожоги.